Глава 18. Аня приходит на помощь. Все великие события тесно переплетаются с событиями незначительными. На первый взгляд может показаться невероятным, что решение очередного премьер-министра Канады включить остров принца Эдуарда в маршрут своей официальной поездки по стране могло иметь важное или вообще какое бы то ни было значение в судьбе маленькой Ани Ширли из зеленых мезонинов. Но случилось именно так. Было это в январе. Премьер приехал, чтобы обратиться к своим верным сторонникам, а также к тем из противников, которые решили принять участие в огромном митинге, устраиваемом в Шарлоттауне. Большинство жителей Авон-Лей принадлежало к числу политических сторонников премьера, и поэтому в день митинга почти все мужчины и большинство женщин отправились в город за 30 миль от Авон-Лей. Миссис Рэйчел Линд отправилась вместе со всеми. Она была завзятым политиком и считала, что политическое собрание не может обойтись без ее присутствия, хотя и принадлежала к противникам премьера. А потому она отправилась в город и взяла с собой мужа. Томас мог пригодиться, чтобы приглядеть за лошадью. И Марилу Касберт. Марила в глубине души тоже живо интересовалась политикой, и, рассудив, что это, вероятно, единственный шанс для нее увидеть живого премьера, быстро ухватилась за представившуюся возможность, оставив дом на целые сутки на попечение Ани и Мэтью. И таким образом, в то время как Марила и миссис Рэйчел славно проводили время на митинге, Аня и Мэтью вдвоем хозяйствовали в уютной кухне зеленых мезонинов. Яркий огонь пылал в старомодном камине, а на оконных стеклах сверкали бело-голубые морозные узоры. Мэтью, сидя на диване, клевал носом над газетой «Друг фермера». А Аня за столом с мрачной решимостью учила уроки, порой бросая печальные взгляды на полку под часами, где лежала новая книжка, которую в тот день дала ей почитать Джейн Эндрюс. Она уверяла, что от этой книжки ее не раз проняла дрожь или что-то в этом роде. А у Ани руки сами собой тянулись к книжке. Но приняться за чтение означало согласиться на завтрашний триумф Гилберта Блайта. Аня повернулась спиной к полке и постаралась вообразить, что там ничего не лежит. «Мэтью, а вы учили в школе в геометрию?» «Нет, не учил», — сказал Мэтью, вздрогнув и очнувшись от дремы. «Жаль», — вздохнула Аня, — «иначе вы могли бы мне посочувствовать. Раз вы ее никогда не учили, вы не можете полностью войти в мое положение. Она омрачает все мое существование. Я такая бестолковая в геометрии, Мэтью». «Ну, не думаю», — сказал Мэтью утешающе. «У тебя отличные способности. Мистер Филлипс говорил мне на прошлой неделе, когда мы столкнулись в магазине Блэра в Кармоди, что ты самая способная ученица в школе и делаешь необыкновенные успехи. Есть, правда, такие, кто пренебрежительно отзывается о Тедди Филлипсе и говорит, что он не ахти какой учитель, но я думаю, что он что надо». Мэтью счел бы любого, кто хвалит Аню, что надо. «Я уверена, что у меня с геометрией дело шло бы лучше, если бы только он не ставил каждый раз новые буквы», — жаловалась Аня. «Я выучиваю доказательства наизусть, а потом он рисует на доске и ставит буквы не такие, как в учебнике, а у меня все перепутывается». «Я считаю, что учитель не должен так нечестно поступать. Вы согласны?» «Мы теперь изучаем и сельское хозяйство». И я, наконец, узнала, почему дороги красные. Так приятно, что я это теперь знаю. Интересно, как там Марила и миссис Линд на митинге? Миссис Линд говорит, что Канада разорится до нитки при той политике, какую ведет Оттава, и что это должно послужить предупреждением для избирателей. Она говорит, что если было бы введено избирательное право для женщин, мы скоро стали бы свидетелями благословенных перемен. «Мэтью, а вы за кого голосуете?» «За консерваторов», — ответил Мэтью, не задумываясь. Голосовать за консерваторов было частью его религии. «Тогда я тоже консерватор», — сказала Аня решительно. «Я очень этому рада, потому что некоторые мальчики в школе — либералы. Я думаю, что мистер Филлипс тоже либерал, потому что отец Присси Эндрюс голосует за либералов, а Руби Джиллис говорит, что когда мужчина ухаживает за девушкой, он должен соглашаться с ее матерью в вопросах религии, а с отцом в вопросах политики. Это правда, Мэтью? «Не знаю», — сказал Мэтью. «А вы когда-нибудь ухаживали за девушкой, Мэтью?» «Нет, кажется, никогда», — сказал Мэтью, даже не задумывавшийся о таких вещах на протяжении всего своего существования. Аня размышляла, подперев подбородок руками. «А ведь это должно быть довольно интересно. Вы как думаете, Мэтью?» Руби Джиллис говорит, что когда она вырастет, то постарается, чтобы у нее было много поклонников, которых она будет сводить с ума и водить за нос. Но мне кажется, это было бы слишком беспокойно. Я предпочла бы иметь одного и в своем уме. Но, конечно, Руби Джиллис знает гораздо больше об этих делах, потому что у нее столько взрослых сестер, а миссис Линд говорит, что дочки у Джиллисов идут на расхват, как горячие булочки. Мистер Филлипс заходит домой к Присси Эндрюс почти каждый вечер. Он говорит, что помогает ей готовиться к экзаменам, но Миранда Слоан тоже собирается поступать в учительскую семинарию. И мне кажется, что ей помощь гораздо нужнее, чем Присси, потому что она гораздо глупее. Но он никогда не ходит помогать ей по вечерам. В этом мире, Мэтью, очень много такого, что я не совсем понимаю. «Ну, я и сам не все понимаю», — признался Мэтью. «Ну вот, мне надо доделывать уроки. Я не позволю себе открыть эту новую книжку, которую мне дала Джейн, пока все не выучу. Но это ужасное искушение, Мэтью. Даже когда я поворачиваюсь к полке спиной, я все равно словно вижу эту книжку». Джейн говорит, что плакала над ней до изнеможения. «Я люблю книжки, над которыми плачешь. Но я думаю, мне лучше отнести эту книжку в гостиную, запереть на ключ в шкаф, где стоит варенье, а ключ отдать вам. А вы не давайте мне его, Мэтью, пока я не сделаю уроки, даже если я на коленях буду умолять вас. Хорошо говорить, что будешь противиться искушению, но гораздо легче ему противиться, когда под рукой нет ключа. А может мне сбегать в подвал и принести яблок, Мэтью? Вы любите ранет?» «Не знаю, я не против», — сказал Мэтью, который никогда в рот не брал этих яблок, но знал Анину к ним слабость. Когда Аня с тарелкой коричневато-желтых яблок торжественно появилась из подвала, неожиданно послышались торопливые шаги на обледеневшей дорожке перед кухней. В следующий момент дверь распахнулась, и в кухню ворвалась Диана Барри, бледная и запыхавшаяся в небрежно накинутой на голову шали.